Это наше человеческое или это в Слове Божьем сокрыто? Наши нормы поведения, наши запросы, наши вопросы саморазличного характера. И, конечно же, самое важное, ничего нельзя сбросить со счетов. Ни знания Писания, ни опыта. Это все играет свою роль. Но живого общения с Господом, каждодневного, не заменишь ничем. Скажите, Павел хорошо знал Писание, правда? Он написал столько, для этого было так просто, а мы еще не изучаем, изучаем. Да и трудно понять, что Павел написал. А он писал письма, вот как мы пишем церквам. Поздравить, это не очень просто все было. А нам всего не трудно это. Но вот то, что он знал с учения, оно не могло дать ему надежды. Он должен был слышать голос Божий, что Павел, твой корабль разобьется, вы все потеряете, но ты будешь живой. Это он не мог найти в Моисеевом законе, и пророков не мог найти. Правда, сегодня, когда мы помолились Господу, открываем Писание, можем найти. Но это опять-таки водительство Духа Святого. Это опять-таки откровение Божие. Вы понимаете, о чем я веду речь? Я однажды выразил эту мысль. Священное Писание дает ответы на все вопросы. Оно настолько удивительное, что даже самые тонкости нашей жизни открывает. Но найти без Духа Святого не найдешь. Без откровения Господня просто не найдешь этого ответа в Писании. Будешь ходить, переходить, переступать и не заметишь. А как только Дух Святой начинает свою работу, тут же находим ответ. И знаем, что это для меня. То есть из общего Слова Господня оно стало лишним, или рема, как мы сегодня называем. Это то личное, что Господь дал нам именно из этого Писания. И поэтому я особенно обращаю внимание, как все-таки надо возлагать надежду на Господа, иметь общение с Ним, чтобы у нас голова была защищена шлемом надежды на Господа. Иначе просто-напросто мы не сможем правильно ориентироваться в нашей жизни, не сможем правильно сделать выбор. Напомню еще один текст Писания, второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 16 стих. «Сам же Господь наш, Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати». И надежду благую во благодати. Господь чем занимается, Иисус Христос. Вы помните, я в прошлый разбор напоминал, что вера, надежда, она сокрыта в Боге, который является началом всего. Но без Иисуса Христа мы же не могли бы иметь доступ к Богу, потому что Он святой. А мы при всех наших стараниях, при всей нашей святости. Священное Писание говорит, что наша праведность перед Ним какая? Как запачканная одежда. А вот когда мы через Христа обращаемся к Отцу, и когда Он на нас смотрит через Христа, то мы имеем очень твердую надежду, незыблемую надежду. Потому что через кровь Христа мы являемся праведниками и святыми. За что благодарение Богу? Поэтому я напомню еще один текст, который еще раз укажет нам на Христа, или как мы сегодня богословским языком, человеческим нашим говорим, на вторую личность Божества, на Иисуса Христа. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 1 стих. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. Надежда наша сокрыта в Иисусе Христе, потому что Он наше оправдание. Мы, наверное, что будем читать, будем говорить на эту тему, будем не раз вспоминать эти тексты Писания, когда кто-то там начинал учить, что никакого воскресения мертвых нету. Вы помните, Павел говорил, зачем вы тогда крестились для мертвых? Я повторяюсь немножко. Зачем тогда говорить, иначе что делают крестящиеся для мертвых, если Христос не воскрес? Тогда говорит, тогда вера ваша тщетна, надежда ваша тщетна, вы в грехах ваши, потому что за вас нет ходатая. И потому Иисус Христос – это краеугольный камень нашего спасения, нашей надежды, ибо мы спасены в надежде. И Он является гарантом нашей надежды. Несмотря на то, что мы часто уклоняемся, если так мягко говорить, если говорить более резко, грешим, оскверняем одежды наши, одежды праведности, но мы имеем обещание или обетование, а если бы кто согрешил, то что? Пусть складывают руки, ложится в гроб и пусть закапывают. Не так написано, правда? А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Хотя я хочу добавить, это не будет новым, просто хочу, чтобы это врезалось в вашу память, что за сознательные грехи, которые мы делаем, знаючи, что нельзя, будет суд. Но не судом уничтожается грех, и сознательный грех уничтожается кровью Христа тоже. Но будет дополнение очень серьезное – суд. Потому что судом грех не истребляется. Он истребляется кровью Христа, уничтожается. Но за то, что делал сознательно, от этого повторяюсь, многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Не духовно умирают, физически. Физически. Но душа идет свободной в вечность. Человек покаялся, кровь Христа, все равно кровь Христа действует, но уже есть суд. Мы должны всегда помнить этот текст Писания, который я часто повторяю. Кто говорит, не знал и делал, бит будет. А кто знал и делал, бит будет. Но там еще стоит больше. Бит тоже будет. Но больше. И вот это больше. Мы, наверное, не один раз переносили сами на себе. Но я понимаю, что если Бог это делает, значит, другого выхода нету. Он никогда лишнего на нас не накладывает. Мы можем перебрать меру вполне. И Библия об этом говорит. Бог знает точную меру. Он никогда не перебирает. Бог строгий, но не жестокий. Это не надо путать. Сегодня часто люди попадают в сети, попадают под эти удары и говорят, какой жестокий Бог. Не жестокий и строгий. Или лучше сказать, не жестокий, а строгий. Но это как лезвие бритвы. Чуть-чуть, и уже жестокость. Чуть-чуть, но то еще строгость. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня понимали Господа и надежду. И хочу еще раз напомнить, в трудностях, часто в проблемах Бог растит нашу надежду. Второй момент. на которые я обращу внимание, чтобы, может быть, развеять некоторые недоумения, которые есть по поводу обетований Божьих, которые не исполняются долго. Мы часто говорим, ну что ты уже, Бог говорит, да говорит, а дела-то нет. Я прочитаю один из текстов Писания. Я его уже читал, кажется, в прошлый раз. Я на нем не один раз свое внимание остановил и ваше, но я его еще раз прочитаю. Говорит, будьте об Аврааме, послание к Римлянам, 4 глава, 16-25 стихи. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере всех потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано. Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которым он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующих, как существующие. Он сверх надежды, поверил с надеждой. Через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши у веры, он не помышлял, что тело его почти столетнее уже омертвело, и утроба Сарны в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилась ему праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится, и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот один из примеров. И здесь начинается с веры, и все-таки переходит в надежду. Он сверх надежды поверил с надеждой. Вот это сверх. Это было сверх того человеческого уровня. Покуда они были не омертвело их тело, то была надежда какая-то. Но когда омертвело тело, когда уже Сара была не способна рожать, тогда уже надеяться на человеческую сторону не приходилось. Здесь надо было только надеяться на Бога. Долго не ждали. Кажется, около 20 лет где-то. Надо просто просмотреть еще раз. И Бог где-то 6 раз Аврааму повторял обетование. Вы думаете, почему он так делал? У Бога есть времена и сроки. У него нет плавающих времен. У него есть конкретность, определенность. Вы помните, я в прошлый раз вам напоминал, что на всякое дело у Бога есть свое время и устав. И не так просто... И не так легко было Аврааму верить, когда он видел, что ничего не случается в его жизни. И потом Бог, когда видел, что его вера начинала слабеть, он повторял еще раз. Когда видел, что вера начинает слабеть, он повторял еще раз. И так 6 раз повторял ему. А ему надо было верить и надеяться, что будет так. И если мы сегодня говорим об Аврааме, как отце всех верующих, и об отце веры, если так можно сказать о нем, то вы знаете, в этом была заслуга Божья, а заслуга Авраама была в том, что он постоянно был готов принимать голос Божий. Я думаю... что мы все получали какие-то вразумления от Господа, получали какие-то откровения. Но я нисколько не сомневаюсь, что очень часто мы их не получали только потому, что были не готовы их получать и не молились об этом. Или были глухие к этому голосу. И мы думали, что Бог нам не отвечал. Вы скажете, что... Неужели Бог и в нашей такой обстановке не мог ответить так, чтобы мы поняли? Мог. Это тоже правда. Любой может сказать, и сказать так, что ты услышишь. Но тем не менее, он ориентируется и хочет, чтобы мы были готовы его слушать, имели тонкий слух. Вы, наверное, отмечали в своей жизни такое явление, я его у себя отмечал, что когда вы только обратились к Богу, то Бог очень часто и поспешно шел на помощь. Вразумлял, учил. А потом оказалось, что как будто Бог стал дальше. И вам могло показаться, что просто Бог уже не хочет разговаривать или какая-то другая причина. Но когда мы живем в Боге, я скажу просто человеческим термином, у нас есть стаж какой-то пребывания в Боге, то Бог уже требует и более тонкого слуха, и более тонкого подхода. Я хочу, чтобы вы это поняли. Может, и, наверное, по молитвам других людей в самом трудном вашем состоянии может сказать, и это дойдет до вашего сердца. У него много методов есть говорить. Наверное, самый такой метод, который достигает, это когда через руки и ноги начинает говорить. Жестокой болью в костях. Но это уже крайность. Бог не хочет так говорить. Он хочет говорить Духом Святым, чтобы мы тонко его чувствовали, чтобы не прибегать к таким крайним мерам. И поэтому очень часто, к сожалению, наш, так сказать, стаж пребывания в Боге увеличивается в годах, но в возрасте духовном нет. И тогда мы очень много теряем. Я, наверное, вам говорил, сегодня повторюсь немножко. А когда Бог однажды говорил, это правда, потому что я однажды рассуждал, как-то пришло мне на сердце, пытался перечислить те методы, которыми Бог говорил. И потом сказал, что трудно перечислить, потому что по-разному Бог говорил, конкретно, четко. И однажды Бог сказал так, говорит, да, я говорю с тобой многими методами. И ты понимаешь. А еще больше я говорю, и ты не воспринимаешь. У тебя нет того тонкого духовного слуха. Вы понимаете, что я сказал? Многими методами говорю, и ты понимаешь. А еще больше говорю, и ты не понимаешь. И уже здесь вина не Бога, а моя. Дело не в том, что Бог не говорил, а дело в том, что я не мог слышать. Какие-то были времена ослабления. Может быть, вообще уровень никогда не достигал того уровня, на котором Бог хотел бы говорить, как на сегодняшний день 30 лет стажа. Но вы знаете, что не всегда стаж соответствует росту духовному. Как-то не совсем приятно это слышать. Не совсем хотелось бы, чтобы это звучало. Но это, к сожалению, так. От чего зависит? Здесь много причин. И от ревности человека. Может быть, от обстановки. Но я не знаю, что еще назвать. Но я говорю только одно. Не всех для нас. Житейский стаж. Я имею в виду христианский стаж. Соответствует духовному уровню и духовному возрасту. Кто-то быстро растет, кто-то медленнее, кто-то где-то застывает на одной точке. А ведь для того, чтобы быть в надежде, надо слышать этот голос Божий. Хотя это не самоцель. Вы понимаете, что многие люди падают в искушение. Они просто как самоцель ставят желание. Хочу слышать голос Божий. Мы хотим его слышать, чтобы Бог нас вразумлял. Но слышать не для того, чтобы хвалиться. Я тоже слышу, я тоже понимаю. Вы понимаете, что я говорю? Бог не дает откровения, просто чтобы давать их. У них есть смысл в этих откровениях, в видениях, в пророчествах. Никогда Бог не дает пророчество ради пророчества. Видение ради видения. И мы не можем искать пророчеств и видений. Можем искать Господа и Его совета в определенное время, чтобы не упасть в обольщение и в искушение. Сколько сегодня таких случаев? Я просто в тревоге. И, наверное, вы сами должны стать в тревоге быть. Не успели одного похоронить другой. Не успели второго, третьего. Сегодня один из братьев очень часто звонит. Не Баранович, чуть-чуть подальше. Значит, пока не занимались этими вопросами, все было хорошо. Как только проявились несвободные люди, поставил церковь молитву с постом, как стали открываться там же, он за голову взялся. Я, конечно, не сравниваю наше время с прошлым. Наверное, и время было не такое. Наверное, и христиане были не такие. Но, наверное, много что было не такое. Я просто обращаю внимание на сегодняшнюю реальность. Что сегодня есть? Поэтому я очень хотел бы. И я и за нашу церковь переживаю тоже. Я бы хотел, чтобы, наверное, на более серьезном уровне поставилась вот эта работа. Что мы будем делать, если так посыплется все? Я не пророчествую, я не хочу, чтобы так было. Я не просто какую-то веру кому-то хочу подорвать. Я вообще не хочу таких проявлений. Но я знаю другое. Обычно ищут спасение у Бога люди, которые дошли до крайности. И они пойдут в церковь. Хотели бы мы или не хотели, они будут искать спасение в церкви. Психиатрические лечебницы не помогут. Номинальные церкви не помогут. Колдуны-чародеи не помогут. Они пойдут в живую церковь. Будут разрушены все основания, ложные надежды. Они придут в надежде на Господа, на церковь живую. Нам надо быть к этому готовыми. Я не думаю, что эти 1300 членов и 1-2 человека могут заниматься этими вопросами. Это ненормально. Вы понимаете, что я говорю? Но, наверное, я не знаю. Наверное, какой-то толчок должен быть. Наверное, какая-то инициатива от кого-то. Вы знаете хорошо, что сей род изгоняется только молитвой и постом. Я понимаю, это непросто. Я сам по себе знаю, что это непросто. И вообще не будут этого делать. Просто не способны. Не готовы. Да и не пойдут все. Их надо удалять некоторых, потому что они сами могут стать такими же. И сам не защищен, не иди молиться туда, где молятся. За таких людей. Потому что с одного уходит незащищенного, с одного выходит, другого уходит, если сам не готов. Я уже такой печальный опыт знаю, видел, на практике видел это все. Ну, все-таки, я хотел бы, чтобы мы имели надежду на Господа. И чтобы сегодня кто-то этот призыв услышал. Чтобы начали это делать. Потому что это дело касается церкви, это дело касается тела Христова. И я посмотрю так, одна надежда на Господа, только на Господа. Ни на кого больше надежды в этом вопросе возложить нельзя. Поэтому нам очень надо иметь живое общение с Господом. Но никогда нельзя это делать из гордости и из тщеславия. Это одержимость. Это то, с чем трудно воевать и бороться. И я просто не хочу рассказывать эти детали все, но просто хочу, чтобы у нас была надежда на Господа. И чтобы она росла не на основании наших желаний собственных, а на основании откровений Духа Святого. И не каких-то непонятных и неясных. Бог, не Бог. А чтобы это была работа Господня. И тогда все будет хорошо. Поэтому я напомню еще один текст Писания. Вернее, три. Чтобы направить еще раз в Слово Божие. Которое является фундаментом, основанием для формирования надежды. Псалом 118, 40, 81 стих. «И стоявая душа моя о спасении Твоем, уповаю на Слово Твое». Следующий стих. Псалом 118, 114 стих. «Ты покров мой и щит мой, на Слово Твое уповаю». 147 стих. «Предвараю рассвет и взываю, на Слово Твое уповаю». Я еще раз направляю всех, и себя в том числе, на Слово Божие. Это есть основание нашей веры. Это есть фундамент нашего спасения. И именно в Слове Божьем должна сокрываться наша надежда. Не хочу оставить без внимания еще один текст Писания, который напоминает нам одну очень важную истину. Как легко, вообще легко это не то слово, а как незаметно это будет правильнее. А дьявол переправляет нашу надежду на Господа, на надежду на людей и на свои силы. Первая книга Царств. 13 глава, 4-14 стихи. Вот этот текст, это иллюстрация, что происходит в жизни людей, которые имели надежду на Господа, а после они ее сместили. Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. И собрались филистимляне на войну против Израиля. 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы. И народа множество, как песок на берегу моря. И пришли, и расположились станом в Михмасе, с восточной стороны Беф-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него, и сказал Саул: «Проведите ко мне, что назначил для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение». Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «И я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не попросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Вот, смотрите, обстановка. Это не сегодняшний день. Это не наша обстановка. Все гораздо сложнее и страшнее. Для Саула Бог предоставил испытание одно. Он сказал так: «Покуда?» Самуил сказал: «Я эту жертву буду приносить, не ты».